Глава 5. Когда Джозеф возвращался из плавания, то не с горящим взором и не с мальчишеской прытью бросался он на берег, как в те давние дни, когда его подгоняло желание как можно скорее оказаться рядом с Джанет. Этот новый Джозеф, мужчина за 30, капитан собственного судна, сидел на корме шлюпки, которую его матросы подводили к причалу, и владельцы лавок и магазинов отвешивали ему почтительные поклоны, пока он шел к своему дому, стоявшему неподалеку от методистской часовни. Здесь он был такой же хозяин, как на корабле, и для Сьюзен каждое его слово было законом и последней истиной. Теперь все изменилось. Джозеф входил в дом, где Сьюзен уже ждала его в холле, торопясь снять с него дождевик, поскольку опасалась за безукоризненно чистый пол. Затем она отворяла перед ним дверь и ждала, когда он войдет в гостиную, где среди прочей мебели стояли высокие, обитые плюшем стулья с белыми салфеточками на спинках и бамбуковый столик у окна, на котором красовалось кашпо с вечно зеленым папоротником. Джозеф гордился своей гостиной. Она была обставлена по последней моде, и у многих жителей Плина вызывала немалую зависть. Однако при этом он порой задавался вопросом, отчего в доме под плющом старая кухня с мягким свечным, а не новомодным газовым освещением, была такой по-домашнему уютной, и почему простой половик у камина был ему гораздо милее, чем его кресло в новом доме. Он садился, поставив ноги на специальную скамеечку. Сьюзен придвигала к его креслу чайный столик, после чего устраивалась с рукоделием на жестком стуле и заводила разговор о местных новостях. Тем временем Кристофер, мальчик довольно капризный, беспокойно вертелся в своей колыбели. Когда прошло первое радостное волнение, связанное с рождением ребенка, семейная жизнь постепенно стала казаться Джозефу все более скучной и унылой. Никогда ничего неожиданного. Еда, в раз и навсегда заведенное время, одежда вычищена и починена. А впереди ждет череда пустых дней, которые нечем заполнить. Когда-то Джозефу казалось, что после женитьбы часы, проводимые им в Плине, полетят как ветер, и ему нелегко будет оставлять дом и менять его на неудобства и опасности моря. Но, напротив, он обнаружил, что время здесь давит на него, как тяжелая ноша. Сьюзен занимается домашними делами, и он уже настолько привык к ней, что не испытывает никакого волнения, глядя, как она печет или готовит ему обед. Затем он с ужасом обнаружил, что плач Кристофера все больше и больше действует ему на нервы. Он искренне упрекал себя за это, как и Джанет. Он не любил раздражение, в какой бы форме оно ни проявлялось. Но иногда, когда он сидел в своем кресле с книгой в руках и безуспешно пытался читать, в соседней кухне начинался плач. Малыш заливался все громче и громче. Джозеф с глухим проклятием швырял книгу на пол и уходил из дома, чтобы не слышать этих звуков. Из всей семьи только Лиззи могла составить ему компанию. И он жалобно просил ее прогуляться с ним или поплавать на лодке по гавани. Иногда она соглашалась, но не часто, поскольку была целиком поглощена своим фермером. Они вскоре должны были пожениться. В таких случаях Джозеф бродил один и, в конце концов, в таком же взбудораженном состоянии возвращался домой, где его ждала жена. С огромным облегчением, хоть и проклиная себя за неспособность вкушать радости домашнего очага, поднимался он на палубу Джанет Кумбы и выходил из Плинской гавани, вновь оставаясь наедине со своим морем и со своими грезами. В 1867 году родился второй мальчик, Альберт, а два года спустя — третий, Чарльз. Так исполнилось желание Джозефа иметь сыновей, хотя к своему разочарованию он обнаружил, что в столь раннем возрасте они ему почти не интересны. Дома, в Плине, он бывал от силы 4 месяца в году, да и то урывками, а эти три мальчика, появившиеся друг за другом, были почти младенцами, и тянулись к матери. Они побаивались большого сильного человека с жесткими волосами и бородой, который щипал их за уши, щекотал им подбородки и разговаривал с ними таким низким голосом, что они опасались отвечать. Джозеф понимал, что, проводя в море столько времени, сколько проводит он, трудно ждать от детей, чтобы они видели в нем больше, чем обычного незнакомца. Ему бы хотелось ползать на четвереньках, играть с ними, переворачивать их, как щенят, освободиться при них от своей застенчивости. Но что-то его удерживало от этого, возможно, стеснительность и страх, что они не поймут его. Сьюзен здесь была плохим помощником. Она постоянно предупреждала детей, чтобы они не шумели при отце. Говорила им, как много и тяжело он работает в этом жестоком море, чтобы у них был такой красивый дом. Вернувшись из плавания, отец любил спокойно посидеть и отдохнуть, говорила Сьюзен, и рассердится, если они будут беспокоить его своими глупыми играми и болтовней. Все, что отец делает, правильно. Если они будут тихими, послушными детками, он будет доволен и станет ими гордиться. По причине природной застенчивости Джозефа вкупе с неразумным, хоть и продиктованным наилучшими намерениями воспитанием Сьюзен, дети росли в страхе перед отцом, разговаривая с ним рабели и ждали первой возможности убежать к матери, к которой были очень привязаны. После чая Джозеф часто сидел в гостиной, слышал их голоса, и в нем просыпалось неодолимое желание позвать их к себе, посадить на колени своих мальчиков, мальчиков Джанет. Когда он впервые подумал о женитьбе, о собственных детях, то хотел-то он прежде всего их любви, их дружбы. Ему хотелось посадить их себе на спину и обойти с ними все холмы, все пляжи Плина, научить их водить игрушечные парусные лодки. Хотелось увидеть, как от его похвалы светлеют их лица. «Конечно, они еще слишком малы, и им нужна только мать», — думал он. И все же ему было больно от того, что они никогда не подходят к нему по собственной воле. «Дорогая, где дети?» Как-то днем беззаботно спросил он Сьюзен. «По-моему, я весь день их не видел». «Мне кажется, Джо, что они раздражают тебя своим шумом и болтовней», ответила Сьюзен, откладывая рукоделие. «Ты ведь знаешь, что такое дети. Когда они играют, их ничем не остановишь. Я послала их в сад, подальше от тебя, но я их приведу». «Не беспокойся, Сьюзен». Джозеф взял газету. «Им там и без нас хорошо». «Вздор, дорогой, если ты хочешь видеть детей, они сейчас же придут. Они должны научиться исполнять желания отца. Вот первое, что я всегда говорю им». С этими словами Сьюзен выбежала из комнаты, и Джозеф услышал, как она, отводя мальчиков в их спальню, чтобы умыть и причесать, шепотом говорит им: «Отец хочет видеть вас в гостиной». И Джозеф, который с удовольствием увидел бы, как они с грязными руками и чумазыми лицами бегут к нему, крича и смеясь, их языки еще недостаточно бойки, чтобы объяснить ему все, что они видели и делали, стоял с трубкой в зубах, спиной к камину, меж тем, как Сьюзен вводила в гостиную двух крошечных мальчуганов с широко раскрытыми глазами. Затем жена побежала наверх посмотреть, как там младенец, и он остался с этими двумя малышами, мучительно соображая, что им сказать. Сердцу его ближе всех был старший. Кристофер, мальчик с хорошо сложенным тельцем, светлыми волосами и карими глазами. Глазами Джанет. Джанет знала бы, как обходиться с этими малышами. Брала бы обоих за руки и отправлялась в поля, опускала босыми, с непокрытыми головами бегать в высокой траве. Опускалась бы рядом с ними на колени. Платье и волосы развиваются на ветру. И затевала бы какую-нибудь замечательную сумасбродную игру. И мысли Джозефа мгновенно перенеслись в его собственное детство. Совсем малышом, не старше Кристофера, он бросился по поясу в воду. Волосы падали ему на лицо. Он дергал Джанет за руку, и они вместе кричали и смеялись над ее раздувшимися юбками и над положением, в котором оказались. Кристофер покраснел бы от стыда, если бы увидел волосы матери распущенными. С миром что-то произошло с тех пор, как Джозеф был маленьким. Возможно, оно и к лучшему, предположил он, вздыхая, но порой эта мысль вызывала в нем горькие чувства. Теперь же он стоял в собственной гостиной рядом с двумя малышами. «Ну что, Крис и Элби, хорошо играть вместе?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно нежнее. «Да, спасибо, папа», — серьезно ответили малыши. «Хорошие ребята». Не зная, как продолжить, Джозеф почесал голову. «Ну что же», — после некоторой паузы сказал он. «Если хотите, то можете играть прямо здесь и шумите, сколько вам вздумается». Он улыбнулся и сел. «Может быть, они пойдут к нему на колени?» Дети не ответили и продолжали молча стоять у двери. Они не знали, уйти им или остаться. Но тут вошла Сьюзен, и оба мальчика тотчас бросились к ней. «Ну как?» — сказала она. «Вы хорошо ответили папе, когда он говорил с вами?» Малыши прижимались к ее руке, а Джозеф, удрученный и расстроенный, один сидел у камина. «Покажите мне, как вы играете», — предложил он, слегка покраснев. Ему очень хотелось, чтобы Кристофер подошел к нему. Мальчики тут же исчезли и через минуту вернулись с игрушечным конем. Джозеф подумал о своей побитой молью тряпичной обезьяне, которую он всегда брал с собой в постель, пока ему не исполнилось 12 лет. «Ах!» — весело сказал он. «Я уверен, что это прекрасное животное. По-моему, оно может за одну минуту галопом доскакать до Плимута и обратно». От удивления Кристофер снизу вверх уставился на отца и стиснул руку Элби. «Это просто игрушка», — вежливо сказал он. «Ах, понятно», — Джозеф расхохотался, но тут же взял себя в руки, боясь, как бы сыновья не приняли его за глупца. «Вот видите», — объявила Сьюзен, хлопая в ладоши, — «какой папа смешной, он даже шутит с вами». Дети сразу рассмеялись. «Это ужасно», — подумал Джозеф. «Я совсем не умею с ними обращаться». И он стал шарить в карманах. «Вот этот славный блестящий пенни для вас обоих», — сказал он, затем наклонился и накрутил на палец локон Кристофера. «Дорогие, сейчас же поблагодарите своего доброго папу», — воскликнула Сьюзен. «Интересно, найдутся ли где-нибудь еще такие избалованные дети, как вы?» «Спасибо, папа», — сказали малыши в один голос. Какие странные маленькие человечки. По отдельности ни из одного слова не вытянешь. Интересно, знает ли Крис, что он станет моряком? Ах да, они ведь еще совсем маленькие. Джозеф зевнул и поднял газету, которую уже прочел от первой до последней страницы. «Бегите играть на кухню, а то вы совсем надоедите папе», — сказала Сьюзен. Джозеф видел, что дети рады наконец-то уйти, и даже не попытался их вернуть. Он задумчиво постукивал сапогом по каминной решетке. «Может быть, ему тоже выйти из дома? Но какой в этом прок? Ведь идти некуда». Лиззи уже была замужней женщиной и матерью маленького сына. Джозефу нравился нехитрый фермерский дом в 2 милях от Плина на дороге в Сент-Брайтс, в котором они жили. Лиззи всегда была рада его принять, но он навещал ее всего 2 дня назад. И было бы странно постоянно туда ходить, словно ему не сидится в собственном доме. Он рассеянно смотрел, как Сьюзен задергивает занавеску и поправляет лампу. Рождение 3 детей состарило Сьюзен. Ей было 40, но выглядела она старше. В волосах ее было много седины, и казалось, она гораздо более усталой, чем Джанет в свои 50, родив к тому же 6. Он выбрал Сьюзен за качество жены и матери, а не за юность и красоту. Джозеф снова зевнул и потянулся. «Клонит в сон, дорогой?» — спросила Сьюзен, готовая постелить мужу постель, если он действительно хочет вздремнуть. «Пожалуй, я схожу взгляну на корабль», — ответил Джозеф и вышел из комнаты. На свежем воздухе он почувствовал себя лучше, ветер дул ему в лицо. В душной гостиной было трудно дышать, и от долгого сидения у него свело ноги. Еще не смеркалось, но люди уже возвращались после работы на пирсе, и в окнах начинали зажигаться огни. Джозеф бросил взгляд в сторону верфи и увидел, что братья уже закрыли ее на ночь. Они, конечно, успели вернуться домой и сейчас сидят за поздним чаем. Он спустился в док и, подойдя к небольшой лодке, спрыгнул в нее, взялся за весла и быстро поплыл к гавани в сторону буя, где стояла на якоре его шхуна. Это было лучше, чем сидеть дома со своими непонятными отпрысками и Сьюзен. Из-за отлива ему пришлось осторожно вести лодку по кромке гавани, подальше от течения канала. Вода быстро убывала из Полмерской заводи. Дул легкий восточный ветер. Это значило, что Джозефу надо поднапрячь мускулы, что ему всегда нравилось. Он был без шляпы, и ветер сдувал волосы на глаза. Чтобы отбросить их назад, приходилось то и дело встряхивать головой. Он жевал кусок прессованного табака и время от времени сплевывал в воду. Лодка быстро неслась вперед и вскоре добралась до буя. Там Джозеф сложил весла и поднял взгляд на носовое украшение. На фок-мачте сидела чайка, повернув голову навстречу ветру. Она издала странный торжествующий клич. У корабля только что очистили днище и подновили покраску. Он был готов подойти к пирсу за грузом глины и снова выйти в море. Его прекрасный вид соответствовал славе самой быстроходной шхуны в Плине. Прежним оставалось только носовое украшение — деревянная фигура Джанет. От постоянной борьбы с морем ее краски слегка поблекли, но лицо оставалось таким же, как в день выхода корабля с верфи. Одним веслом удерживая лодку на месте, Джозеф выпрямился во весь рост. «Привет, моя красавица!» — ласково проговорил он. Сумерки сгустились над Плином. Чайка расправила крылья и улетела. Восточный ветер доносил звон колоколов Ленокской церкви. Джозеф остался наедине с кораблем. Он неподвижно стоял в лодке и наблюдал за тем, как тени скользят по деревянной фигуре, простертой над его головой.